Есть разные. Механические, автоматические, образные и так далее. Очень много видов памяти. Есть память, связанная с нашими интересами. Наши интересы связаны. Ну, разные виды. Это моторные. Там, ну, очень много видов памяти. Вы видели, да, люди запоминают движения. Но не запоминают никаких стихов, никаких историй. Но движения. Танцоры, да? Им показывают, и они пляшут там. Шапочку топчет, только шум стоит. А вы даже и не запомните. Думаете, как это так. А когда вам что-то говорят, вы все запоминаете. А когда у кого-то зрительная память, у кого-то слуховая, у кого-то касательная память. Ловишь, да? Видишь, разные памяти есть. И также они делятся на, я знаю, там, подсознательные, там, сознательные, скрытые, проявленные, непроявленные, комбинированные. Ой, вот столько их. На самом деле это там целый механизм. Как человеку, он говорит, я точно не помню, как его звали, но помню, что такой гад. Как ты думаешь, это память? Видишь, но она сработала на что-то на другое. Не на его имя, не на вид, а на какой-то случай. Да? Он же помнит подлость самого, да, что он такой гад. А другой говорит, а я помню, он такой, такой, такой, такой. Он сказал, и ты помнишь, что он сделал-то? Нет. Почему? Видишь? Разные виды памяти. И люди, они говорят, вот у меня, мне часто говорят, вот, Лакшми, наверное, я читаю книги, ничего не запоминаю. Я говорю, и не надо. Не надо. Что вы из этой книги запомнили-то? Что надо запомнить? Что надо предаться Кришне. Вы можете помнить, что это было очень убедительно. Скажут, ну как, прочитал, прочитал. Ну и что? Нет сомнений теперь. Толком не помню, как это произошло, но все сомнения устранены мои. Улавливаете, да? То есть цель достигнута. А мы хотим вот это помнить, вот всякие какие-то детали там. И думаем, что вот это делает нас такими очень образованными, там, могущественными. Да нет. Суть, цель какая-то. Говорится, цель ведического познания – это «пхаям шукам варджитаха». Избавить живое существо от всех видов страха и сомнений. Представь, вот у человека исчезли все страхи и сомнения, а он ничего не помнит как. Он говорит, ты не помнишь, на какой странице? Нет. Улавливаешь, да? Все виды страха и сомнений. Ну, представь, что ты академик, как победить страх? Ну, трус. Нафига тебе это все, козей баян? А? Вот видишь? Поэтому существует очень много вещей, которые так вот описаны, наговорено чем-то, что-то такое. Но там нет реализации. И Прабхупада говорит, все разновидности страха, от трех видов страха. Страх осознать себя душой. Тогда это значит обесценится все, что к телу принадлежит. Это страшно. Почему люди говорят, Чайковского не трогайте, Шнитки затрону, Сталина не касайся, хоть что говори, хоть кровь пей, а вино не трожь. Ну так же и тут. У людей привязанности, они так воспринимают. Надо понять это, что суть надо уловить, суть вещей. Говорится, что человек с опытом постигает природу вещей. Природу. Улавливаешь, да? Вот, допустим, мы говорим, что вещь, что объект, да? Природа объекта. Какова природа объекта? Почему нам нельзя там кушать мясо, не нужно употреблять одурманивающие вещества, там денежные махинации и так далее. Надо понять природу этих объектов.